По воскресным дням они приезжали сюда пропивать на барыши всей недели, гулять, буянить, придираться к немцам и любезничать с дамами. Вот как рисует там картину гуляющих Загоскин. На каждом шагу здесь встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и жилетах и замоскворецкие франты в венгерках. Не очень ловкие, но зато развязные барышни в шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактира пахло пуншем, по аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия. «Коман в упорте-ву требьян», «Бонжур», «Моншер» и так далее. С изгнанием цыганских таборов из Нескучного и уничтожением распивочной продажи все это общество переселилось в Марьину рощу. После смерти отца 22-летняя графиня Орлова осталась наследницей всех богатств графа. Ежегодный доход наследницы простирался до 1 000 000 рублей, стоимость ее недвижимого имения, исключая бриллиантов и драгоценностей, ценившихся на 20 миллионов, доходила до 45 миллионов рублей. По словам биографа графини Елагина, Анна Алексеевна посвятила себя жизни уединенной, близкой к отшельничеству.